Здешние долины походили на глубокие зеленые чаши. Вот примерно в такую чашу вдоль бегущего ручья мы и начали спускаться. В тот самый момент, когда на краю этой чаши, напротив, появились урса, не меньше полусотни, плотной группкой, впечатление было такое, что вышли они именно на нас, а не просто так. «Девчонки, назад! На гребень!» — заорал я, обнажая клинки. «Все к бою! Рось!» Это было уже на уровне рефлексов, увидев врага, тут же атаковать. Мы посыпались вниз, не пытаясь тормозить, сходу перемахивая через камни, трещины и кусты. Урса бежали навстречу. «Рось!» В бешеном прыжке я взлетел с камня и обеими ногами с лету врезал в выставленный щит, оказавшегося передо мной и чуть ниже урса. Его буквально швырнуло на землю, а я удержался на ногах. «Рось!» Скользнув под щит и занесенный осягай, я рубанул еще одного снизу вверх в пах. «Рось!» Отбросив его плечом, полоснул по ключице не успевшего закрыться другого. Мимо пролетел Арнис, прямо над окаменевшим урса, в кувырке вогнав ему топор между лопаток, подсечкой в присяде сбил еще одного. Камень упруго вывернулся у меня из-под ноги, словно живой, и я полетел на землю. Не выпустил оружие и вовремя отклонил голову, квадратное лезвие с визгом высекло искры из гранита у моего виска. Крутанулся вновь, топор урса грянул по камню на месте моей груди. Урса занес оружие еще раз, но брошенный Олегом Фирсовым нож угодил ему точно в горло. Выкатив глаза, урса упал куда-то вниз, а я вскочил как раз вовремя для того, чтобы перехватить палашом рубящий удар ятагана в плечо Сашки. Он тут же уложил нападавшего бросковым ударом кистеня. «Не давайте им уходить!» — крикнул я. «Не давайте им отрываться!» Мимо прокатился по камням ругающийся Сморч. Некогда было посмотреть, что с ним. Кто-то из урса уже пытался бежать, за ними гнались, но передо мной выросла пернатая маска. Урса был вооружен двумя топорами с гулом вращающимися в его длинных руках. Я отступил на несколько шагов назад перед этим веером, рождавшим настоящий ветер, а следующим моим движением стал молниеносный нырок с кувырком вниз-вперед. Топор прогудел где-то возле уха, но я уже вогнал палаш до рукояти в мелькнувший черный бок и вырвал его вместе с фонтаном крови. Есть! Урса еще пытался стоять на ногах, когда я косым ударом отсек ему правую руку с частью плеча. Схватка кончалась. Еще мелькали и лязгали клинки, но в общем и целом все уже было ясно. Я наклонился, чтобы вытереть палаш о густую высокую траву.